Глава 93. ИИ для автомобилей. Тесла, 2022-2023 годы. Автомобили, которые учатся у людей. «Это как чат GPT, только для машин», — сказал Маску Тхавал Шроф. Он сравнивал свой проект в Тесла с основанным на искусственном интеллекте чат-ботом, который только что представила компания OpenAI, созданная Маском и Сэмом Альтманом в 2015 году. Почти 10 лет Маск работал над различными проектами в сфере искусственного интеллекта, включая беспилотные автомобили, робота Оптимус и человека-машинный интерфейс Neuralink. Шроф пытался покорить очередной рубеж в области машинного обучения, создать систему для беспилотного управления автомобилем, которая будет учиться у людей. «Мы обрабатываем гигантский объем данных о том, как люди ведут себя в сложных ситуациях на дороге, а затем обучаем нейронную сеть компьютера воспроизводить их действия». Маск решил встретиться со Шрофом, который периодически становился четвертым мушкетером в команде Джеймса, Эндрю и Росса, поскольку подумывал переманить его из команды Тесла по разработке автопилота в Твиттер. Шроф надеялся избежать этого, убедив Маска, что проект, над которым он работает, чрезвычайно важен и для Тесла, и для всего остального мира. Ведь в его рамках в программу автопилота Тесла они назвали ее планировщиком траектории на базе нейронной сети, предполагалось добавить элемент обучения у людей. Их встреча была назначена на день, который оказался так насыщен разными сюжетными линиями, что в любом киносценарии его сочли бы слишком надуманным. На пятницу, 2 декабря 2022 года, когда Мэтт Тайби должен был опубликовать первую партию файлов Twitter. Тем утром Шроф, как и было велено, приехал в штаб-квартиру Twitter, но Маск, только что вернувшийся с презентации «Кибертрак» в Неваде, извинился перед ним. Он забыл, что должен полететь в Новый Орлеан, чтобы обсудить европейские правила о модерации контента с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он попросил Шрофа вернуться вечером. Ожидая Макрона, Маск написал Шрофу и передвинул их встречу на более позднее время. «Я задержусь на 4 часа», — написал он в какой-то момент. «Ты можешь подождать?» Одновременно с этим он неожиданно написал Барри Вайс и Нелли Боулс и пригласил их тем же вечером прилететь в Сан-Франциско, чтобы принять участие в работе с файлами Twitter. Когда поздно вечером Маск вернулся в Сан-Франциско, он, наконец, нашел время поговорить со Шрофом, и тот подробно рассказал о своем проекте по созданию планировщика на базе нейронной сети. «Я считаю, что мне крайне важно продолжить эту работу», — сказал Шроф. Послушав его, Маск снова проникся энтузиазмом в отношении этого проекта и согласился. Он понял, что в будущем Тесла станет не только автомобильной компанией и не только компанией в сфере чистой энергетики. Полностью автономное вождение, робот Оптимус и суперкомпьютер Доджо на базе машинного обучения сделают ее компанией, работающей в области искусственного интеллекта, причем не только в виртуальном мире чат-ботов, но также во вполне реальном мире заводов и дорог. Маск уже подумывал нанять группу специалистов по ИИ, чтобы составить конкуренцию OpenAI. И команда Тесла по разработке автопилота могла им в этом помочь. Годами система автопилота Тесла опиралась на подход на основе правил. Она получала визуальные данные с установленных на автомобиле камер и распознавала такие вещи, как разметку, пешеходов, светофоры и все остальное, что попадало в поле зрения 8 камер. После этого программа применяла набор правил, например, «Остановись, когда горит красный свет», «Двигайся, когда горит зеленый», «Держись посередине между линиями разметки», «Не пересекай двойную желтую линию, отделяющую встречную полосу», «Проезжай перекресток только тогда, когда рядом нет быстро движущихся автомобилей, которые могут с тобой столкнуться», и так далее. Чтобы обучить систему применять эти правила в сложных ситуациях, инженеры Тесла вручную писали и обновляли сотни тысяч строк кода на языке C++. Проект по созданию планировщика на базе нейронной сети, которым занимался Шроф, должен был добавить к этому новый уровень. Вместо того, чтобы определять необходимую траекторию автомобиля, опираясь только на правила, говорит Шроф, мы определяем траекторию, также опираясь на нейронную сеть, которая учится на миллионах примеров, как поступают в разных ситуациях обычные водители. Иными словами, система имитирует поведение людей. Оказавшись в определенной ситуации, нейронная сеть выбирает траекторию на основе того, что люди делали в тысячах подобных ситуаций. Примерно таким образом люди учатся говорить, водить машину, играть в шахматы, есть спагетти и делать почти что угодно еще. Порой нам дают набор правил, которым нужно следовать, но главным образом мы приобретаем навыки, наблюдая за поведением других. Такой подход к машинному обучению Алан Тьюринг описал в своей статье «Вычислительные машины и разум», опубликованной в 1950 году. Тесла обладал одним из крупнейших в мире суперкомпьютеров для обучения нейронных сетей. Он работал на графических процессорах GPU, производимых компанией NVIDIA. Маск рассчитывал, что в 2023 году ИИ-системы уже можно будет обучать на видеоданных с помощью суперкомпьютера Dojo с нуля, собранного в Tesla. Вычислительная мощность этого компьютера, микросхемы и инфраструктуру которого разработали штатные ИИ-инженеры Tesla, составляла почти 8 экзафлопс, 10 в 18 степени операций в секунду, что делало его самым мощным в мире суперкомпьютером для выполнения описанных задач. Его предполагалось использовать и для программы беспилотного вождения, и для работы Optimus. «Интересно работать над ними вместе», — говорит Маск. «Оба ищут свой путь в этом мире». К началу 2023 года в рамках проекта по разработке планировщика на базе нейронной сети было проанализировано 10 миллионов кадров видео с камер, установленных на автомобилях клиентов Tesla. Значит ли это, что система будет управлять автомобилем не лучше среднего водителя? Нет, поскольку мы используем только данные, полученные в ситуациях, когда люди хорошо справлялись с управлением автомобилем, поясняет Шроф. Специалисты по разметке данных, многие из которых работали в городе Баффало в штате Нью-Йорк, просматривали видео и ставили оценки действиям водителей. Маск велел им искать, как поступил бы водитель Uber с пятизвездочным рейтингом, и отобранные видеоролики в итоге использовались для обучения системы. Маск регулярно прогуливался по штаб-квартире Tesla в Пало-Альто, где в открытом офисе сидели инженеры из команды по разработке автопилота и частенько опускался рядом с ними на колени, чтобы что-нибудь обсудить. Однажды Шроф показал ему последние достижения команды. Они произвели на Маска впечатление, но у него возник вопрос. Правда ли есть необходимость в этом новом подходе, или же это чересчур? Одна из его установок гласила, «Не стоит запускать крылатую ракету, чтобы убить одну маленькую муху, ведь с этим справится и мухобойка». Может, использование нейронной сети для прокладки траектории — это неоправданно сложный способ работы с немногочисленными и маловероятными особыми случаями? Шроф показал Маску, в каких ситуациях планировщик на базе нейронной сети будет работать лучше, чем подход на основе правил. В демонстрационном ролике дорога была усыпана пустыми алюминиевыми банками, упавшими дорожными конусами и всевозможным мусором. Автомобиль, управляемый планировщиком, объезжал препятствия, пересекал разметку и при необходимости нарушал некоторые правила. Так происходит, когда мы начинаем вместо правил опираться на нейронную сеть, сказал Шроф. Если включить эту систему, автомобиль никогда не попадет в аварию даже в неупорядоченной среде. Маск обожал такие скачки в будущее. «Мы должны провести демонстрацию в стиле фильмов о Джеймсе Бонде», — сказал он, «чтобы со всех сторон взрывались бомбы, с неба падал НЛО, а машина ехала вперед, ничего не задевая». Как правило, система машинного обучения нуждается в цели или метрике, чтобы использовать ее в качестве ориентира. Маск любил определять, какие метрики должны быть важнее всего, и дал путеводную звезду. Количество километров, которые автомобили, оснащенные системой полностью автономного вождения, сокращенно ПАВ, Тесла, могут проезжать без человеческого вмешательства. «Я хочу, чтобы последние данные о том, сколько километров приходится на каждое вмешательство, выводились на первый слайд на любом нашем совещании», — постановил он. «Если мы обучаем ИИ, на что мы должны нацеливаться?» Ответ — на увеличение количества километров, проезжаемых от одного вмешательства до другого. Он велел инженерам сделать это чем-то вроде видеоигры, в которой они смогут каждый день следить за своим счетом. Без счета в игре скучно, поэтому если вы каждый день будете видеть, как множатся километры, проезжаемые без человеческого вмешательства, ваша мотивация будет расти. Члены команды установили в офисе огромные 85-дюймовые мониторы, на которых в реальном времени показывалось, сколько километров автомобили, оснащенные системой ПАВ, в среднем проезжают без человеческого вмешательства. Замечая, что какое-то вмешательство повторялось неоднократно, например, когда водители хватались за руль при перестроении, при слиянии дорог или при повороте на сложном перекрестке, они корректировали правила и отлаживали планировщик на базе сети таким образом, чтобы это исправить. Они поставили у своих столов гонг и ударяли в него всякий раз, когда им удавалось решить проблему, которая вызывала человеческое вмешательство. Тест-драйв с ИИ. К середине апреля 2023 года Маск решил, что настало время испытать новый планировщик движения на базе нейронной сети. Он решил проехать с ним по Пало-Альто. Шроф и команда по разработке автопилота запрограммировали автомобиль таким образом, чтобы он опирался на программу, которую с помощью нейронной сети обучили имитировать поведение обычных водителей. В программе содержался лишь абсолютный минимум традиционного кода на основе правил. Маск сел на водительское сиденье, а на пассажирском разместился Ашок Элусвами, который занимал в Тесла должность директора по разработке программного обеспечения для автопилота. Шроф устроился сзади, взяв с собой еще двух человек из своей команды — Мэтта Бауха и Криса Пейна. Они втроем 8 лет работали в Тесла за соседними столами и жили в Сан-Франциско в нескольких кварталах друг от друга. Вместо семейных фотографий у них на столах стояли одинаковые снимки, где они позировали на хэллоуинской вечеринке. Четвертым человеком в их команде был Джеймс Маск, но затем его дядя купил Твиттер и перевел его туда. А Шрофу удалось избежать этой участи. Готовясь выехать с парковки штаб-квартиры Тесла в Пало-Альто, Маск установил на карте место назначения, выбрал режим полностью автономного вождения и убрал руки с руля. Когда автомобиль повернул на главную дорогу, перед ним возникла первая опасность. Навстречу ехал велосипедист. Мы все затаили дыхание, поскольку велосипедисты порой непредсказуемы, говорит Шроф. Маск, однако, не испугался и не попытался схватиться за руль. Автомобиль объехал велосипедиста сам. Он поступил точно так же, как обычный водитель, говорит Шроф. Шроф и его коллеги подробно рассказали, как программа для ПАВ, которую они использовали, проходила обучение на миллионах видеороликов, полученных с камер, работающих в автомобилях клиентов компании. Получившийся в результате программный стек оказался гораздо проще традиционного, основанного на тысячах правил, написанных человеком. Он работает в 10 раз быстрее и впоследствии позволит нам удалить 300 тысяч строк кода, сказал Шроф. Баух добавил, что программа напоминает ИИ-бота, играющего в очень скучную видеоигру. Маск хохотнул. Пока автомобиль самостоятельно лавировал в дорожном трафике, он достал телефон и принялся писать сообщение в Твиттер. 25 минут автомобиль ездил по скоростным шоссе и тихим улицам, выполнял сложные повороты и объезжал велосипедистов, пешеходов и животных. Маск не прикасался к рулю. Он вмешался в процесс лишь пару раз, подав газа, когда ему показалось, что автомобиль едет слишком осторожно. Например, когда он помедлил на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог. Один из маневров автомобиля Маск счел более удачным, чем собственный. «Ого», — сказал он, — «с этим не справилась бы даже моя человеческая нейронная сеть». Но машина сделала все правильно. Он был так доволен, что стал насвистывать маленькую ночную серенаду Моцарта в соль-мажоре. «Великолепная работа, ребята», — сказал Маск в конце. «Очень впечатляюще». После этого они отправились на еженедельное совещание команды по разработке автопилота. 20 парней, почти все в черных футболках, уселись за стол в переговорной комнате, чтобы услышать вердикт. Многие из них сомневались, что проект с нейронной сетью станет успешным. Маск объявил, что теперь полностью верит в него, а потому они должны направить на его развитие значительные ресурсы. В ходе обсуждения Маск усвоил важный факт, открытый командой. Нейронная сеть работала плохо, пока не проанализировала более миллиона видеороликов. А хорошие результаты она стала показывать лишь после обучения на 1,5 миллионах видеороликов. Это предоставило Tesla огромные преимущества перед другими автопроизводителями и компаниями, работающими с ИИ. По миру ездило почти 2 миллиона Tesla, которые каждый день снимали миллиарды видеороликов. «У нас сложились идеальные условия для этой работы», — сказал на совещании Элусвами. Способность собирать и анализировать гигантские потоки данных, поступающих в реальном времени, имела принципиальное значение для всех форм ИИ, от беспилотных автомобилей до роботов Optimus и ботов наподобие ChatGPT. Теперь у Маска было два мощных источника поступающих в реальном времени данных. Видео с беспилотных автомобилей и миллиарды сообщений, каждую неделю публикуемых в Твиттер. На совещании по разработке автопилота он сказал, что только что приобрел 10 тысяч потенциальных GPU для обработки данных в Twitter и объявил, что собирается чаще проводить совещания о ходе работы над потенциально более мощными чипами для Dojo, которые проектировались в Tesla. Также он с сожалением признал, что импульсивный рождественский налет на дата-центр Twitter в Сакраменто был ошибкой. За ходом совещания следил блестящий ИИ-инженер. Ранее на той неделе Маск нанял его для работы над новым секретным проектом, который собирался запустить.